эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия, с вами Народное славянское радио. По одному из современных календарей 27 марта 2018 года вторник, по одному из старинных 26 день месяца пробуждения природы, 7526 лета шестица. В виртуальной студии Народного славянского радио Алексей Орлов и Игорь Селенок. Здравия тебе, Игорь. Здравия, Алексей. Здравия, дорогие радиослушатели и зрители нашего эфира. Во-первых, словах хочу выразить соболезнования всем людям, которые потеряли родных и близких в Кемерово. Да и вообще каждый день происходят страшные события на нашей земле. И самое страшное, когда уходят дети. Вот мы, конечно, не государственная какая-то трансляция, у нас не государственная радиовещательная станция, но так или иначе для меня это является страшной трагедией, хоть и с точки зрения ведического мировоззрения. Конечно же, люди не умирают здесь на земле. Это только смена мерности, и потом дальше происходит возрождение. Но все-таки с точки зрения обыкновенного человека, который живет в обыкновенном теле, это величайшая трагедия, величайшая, может кому-то показаться, несправедливость. Это боль, и поэтому я выражаю свои соболезнования всем, кто потерял своих близких, друзей, знакомых. Я присоединяюсь к вашим словам, Алексей. Также соболезную этой утрате, соболезную людям, несмотря, опять же, на то мировоззрение, которого я в том числе придерживаюсь. Все-таки уход людей – это есть некая утрата. Ну и я присоединяюсь к словам, соболезную этой утрате и этим потерям всем, кто имел знакомых, близких, друзей. Благодарю. И теперь мы переходим уже к теме сегодняшнего нашего эфира. Как бы трудно нам не было, как бы тяжело, но жизнь есть жизнь, и мы будем продолжать изучать то, что требуется в жизни, и что помогает людям разбираться в том, что есть сама жизнь. Итак, тема сегодняшнего эфира. Сейчас меня просят запустить YouTube. Секундочку, я это сделаю, чтобы нам уже и в YouTube нас слышали. Так, запускаю. Итак, мы начинаем эфир. Тема сегодняшнего нашего эфира – роли в астрологии. Тема вторая – Луна. Напоминаю, сказитель, автор Игорь Селенок. Я, как всегда, предоставляю тебе микрофон для того, чтобы ты мог рассказать про эту тему. И дальше мы уже во второй части перейдем, как уже по привычной программе, общаться с нашими радиослушателями и зрителями. И будем отвечать на вопросы и реплики, которые появляются на наших каналах. Сайт slavradio.org, также youtube.com/slavradio, slavradio одно слово. Пожалуйста, в чатах можете писать свои вопросы и реплики. Мы будем их зачитывать и разбираться с вашими вопросами. Отхожу в сторону. Пожалуйста, начинай. Всем здравия. Благодарю вас за ваше внимание, за эту возможность поделиться какими-то своими знаниями, соображениями на эту тему. Благодарю также за вопросы, которые приходят в личные сообщения после просмотра эфира. И задавайте, пожалуйста, эти вопросы. Я буду стараться отвечать либо лично, либо непосредственно уже в эфирах по завершению темы. И уже, как сказали, сегодня мы поговорим о Луне, раскроем еще этот аспект астрологии, который проявляется в жизни каждого человека. Несмотря на вашу комбинаторику рождения, так или иначе, Луна, как и Солнце, будет проявляться в нашей жизни. Соответственно, мы уже рассмотрели в прошлом эфире аспект Солнца, и я хочу обратить ваше внимание, что в последующих эфирах мы будем опираться на этот фундамент, то есть держать во внимание понятие ответственности, и то, насколько это важно, и так или иначе будем касаться касаться во всех аспектах, которые в этой теме заявлены, в теме роли астрологии. И, так сказать, на этот стержень будем нанизывать дополнительные понимания, понятия различных аспектов или грах, планет, которые влияют на нас, отражаются. И переходя к Луне, хочу напомнить несколько важных понятий, которые касаются этой грахи. Также дополнительно вы можете пересмотреть предыдущие эфиры, в которых мы разбирали влияние планеты. Но немножко все-таки для того, чтобы задать эту тему, я прикоснусь. Итак, Луна, влияет она в большей степени на людей, дата рождения или день рождения которых является 2, 11, 20, 22 и 29. 29 число любого месяца. Эти люди имеют лунную природу, но опять же важно понимать, что на каждого из нас так или иначе влияет Луна в каждом месяце. В каждой жизни у каждого человека это будет индивидуальное влияние, индивидуальное воздействие, не так сильно проявленное, как у, как мы их называем, лунатиков, рожденных, вот те числа, которые я уже выше перечислил. И Луна в своей природе, она не имеет своего света, своего свечения. Она отражает свет Солнца. Как обычно, я сейчас перейду к нашей к подготовленной презентации. Луна имеет качество отражения, то есть то, что на нее воздействует, то она будет и отражать. И эта тема актуальна для роли взаимоотношений, то есть когда между партнерами происходит выстраивание взаимоотношений, Луна будет отражать то, что Солнце, или другими словами, женщина будет отражать то, что мужчина вкладывает в нее. Но так как отношения – это всегда взаимопонимание, взаимоотношения, взаимозависимость в какой-то степени, то так или иначе это нужно учитывать, что не только вся проблема, да, заключается в тех, кто на нас воздействует. Мы не можем, как мы разобрались, на них никак повлиять. Мы можем на них повлиять непосредственно, я имею в виду. Мы можем на них повлиять косвенно, через свой пример. То есть только развивая себя, работая со своим внутренним миром, со своим сознанием, со своими привычками, мы можем трансформировать и воздействие на нас. Но тем не менее, Луна имеет такие характеристики, и она отражает то, что на нее попадает. Это в неком смысле мистическая планета, она дает человеку мягкость, она дает человеку гибкость, она наделяет его некими психологическими качествами или способностями. Такие люди двойственны по своей природе, поскольку и природа Луны в том числе двойственна. С одной стороны, они миролюбивы, такие миротворцы в каком-то смысле, при этом они протестанты. То есть они не всегда на веру принимают какие-то общественные, или в принципе даже не всегда принимают какие-то общественные устои, нормы, и, соответственно, могут поднимать в том числе даже бунт. Но так как они мягкие, неконфликтные, это такой внутренний бунт, идейный бунт. Люди эти, как правило, не уверены в себе, несмотря на то, что внешне так не может казаться, внешне они могут проявлять совершенно другие качества, но внутри при этом они метаются, при этом они, как правило, беспокойны. Также в жизни у таких людей часто все с некоторой второй попытки, иногда с третьей, но мы уже разобрали, что такие вещи влияют в большей степени, на эти вещи в большей степени влияет то, в каких гунах пребывает человек. На раскачку такие люди достаточно сложные или сложные на подъем. Им без вдохновения тяжело себя как-то проявить, тяжело встать с постели. И также на них в большей степени влияют, в большей степени, чем на других людей, влияют лунные циклы. И здесь важно не путать лунные циклы с дневными. Речь как раз-таки идет о режиме дня. Это достаточно важный аспект нашей жизни. Если мы его не будем учитывать, то мы, собственно, понимаем, что на нас будет воздействовать определенная энергия. Если мы рано встаем, соответственно, эта энергия будет давать нам успех, вдохновение, и мы будем прогрессировать. Но если же мы любим поваляться в постели, а лунатики, как правило, склонны к этому, то и на них будут воздействовать совершенно другого порядка энергии и совершенно другого порядка, так сказать, последствиями, ну или результатом. Так вот, как раз-таки лунные циклы, да, это режим дня, следовать этому необходимо, но лунатики по своей природе могут прилечь отдохнуть днем и тем самым, наполнив себя, ну, так или иначе, каким-то отдыхом, ночью они уже не смогут уснуть. И, соответственно, таким образом сбивается их цикл. Я это намеренно на этом останавливаюсь, для того, чтобы люди могли узнать себя, могли обратить на это внимание и, начав хотя бы с коротких каких-то шагов, уже менять свою жизнь. Вот с таких, можно сказать, метафизических действий. Но, тем не менее, это конкретные действия, которые будут приводить вас к реальному результату. Об этом огромное количество трудов. Долго не будем задерживаться. Кроме того, у Луны достаточно сильный творческий потенциал. И это также важно учитывать. Это артистичные люди. И на что я хочу обратить особое внимание. Луна имеет материнский аспект или материнскую природу. Мать по своей природе, она не терпит разгульного образа жизни. Мать, она олицетворяет заботу, она олицетворяет поддержку, она олицетворяет созидание. Но часто лунатики могут поддаваться другому проявлению. Это влюбчивость. И, соответственно, это будет давать совершенно другой окрас их жизни, совершенно другие проявления будут. Ну, в принципе, мы можем наблюдать это в повседневной жизни достаточно часто, когда люди не отдают отчет своим действиям. Но, тем не менее, у каждому свое, и, соответственно, каждый получает свои реакции за свои проявления. Ну и, как вы понимаете, Луна – это женский аспект. А у женщины работает два полушария. Это значит, что они могут делать несколько дел одновременно. И в том числе это будет проявляться не только в их какой-то деятельности, это может проявляться в их метании. То есть каждый, на кого Луна воздействует, либо, быть может, Луна заходит в некий, скажем так, астрологический период, да, собственно, эти люди будут склонны к тому, чтобы переключаться с деятельности на деятельность. И в зависимости от того, в какой гуне они будут пребывать, в каком настроении, соответственно, те или иные качества будут срабатывать либо ярче, либо слабее. И исходя из этого, мы можем смело сделать вывод, что такие люди будут переключаться, в зависимости, например, если человек живет в невежестве, он будет переключаться с дела на дело, он будет беспокоиться по поводу и без повода, и это тоже важный аспект Луны, поскольку такие люди, они либо находятся в неком умиротворении, либо находятся в беспокойстве, и это двойственность Луны или ее противоположности также определяются тем, в каких гунах пребывает человек, как он проживает свою жизнь, какие действия он принимает, ну и так далее. И, соответственно, кардинальная будет разница в результате жизни такого человека, в результате его состояния, в результате его самочувствия, ну и, соответственно, проявления в этом мире. Под проявлением я подразумеваю, в принципе, все аспекты проявления человека, то есть, будь это отношения на работе, дома и так далее, и так далее, и так далее. Ну и важный аспект Луны – это отношения. И, как уже было обозначено, да, отношения могут проявляться в неком настроении умиротворенном, либо в беспокойстве. Луна – это забота, и важно понимать, что это не просто ее ответственность, это не просто ее дхарма, да, как у Солнца, например, дхарма – ответственность. Она наделена именно такими качествами, и именно поэтому ей необходимо прикладывать усилия для того, чтобы именно это и развивать, именно эти качества и транслировать в мир окружающий, именно этими качествами вдохновлять людей на окружающих на какие-то совершенствования. То есть это ее некая задача, И она носит достаточно социальный аспект. Да, лунатики, они могут быть несколько замкнуты в себе, бывает такое проявление. Но, тем не менее, я рекомендую таким людям выходить из своей зоны комфорта, общаться и транслировать свои качества любви, нежности, заботы, несмотря это женщина или мужчина, двойка у вас в дате рождения там или пятерка, это будет рекомендация равносильно для всех, и каждый по-своему может проявлять эту нежность и заботу, так как мы все очень индивидуальные личности, то важно проявлять это по-своему. Но опять же, важно обращать внимание на то, в какой гуне это проявление происходит. Итак, возвращаясь к отношениям, да, и беспокойству, соответственно, такой человек может строить свои отношения. Под отношениями я подразумеваю как семейные отношения, так и отношения с друзьями, отношения в социуме. То есть это все отношения, которые мы можем выстраивать в наше время. Соответственно, мы можем строить их в беспокойстве. И что в этом случае будет проявляться? Такой человек будет подвержен суете. То есть метание его ума будет транслироваться на его непосредственные действия, проявленные уже в материальном мире. Такой человек будет испытывать, как правило, нервозность. Луна и так, лунатики, они и так не уверены в себе. В этом случае неуверенность будет зашкаливать за пределы. Нерешительность. Кроме того, решения, которые приняты в этом умонастроении, они будут способствовать, ну, как правило, неблагоприятным последствиям, поскольку если мы действуем из страха, непосредственно из страха, а не из любви, то соответствующий будет результат. Как правило, такие люди будут обладать достаточно слабым иммунитетом и сильно подвержены заболеваниям. И в этом случае я бы рекомендовал прежде всего обратить внимание на физические нагрузки, на упражнения, которые вы можете выполнять. И это важно будет. И серьезно воздействовать на ваше состояние здоровья, повышать ваш иммунитет. Ну и в результате всего этого, разумеется, это приводит человека не к несчастной жизни. То есть несоответствие своей природе в лунном аспекте будет по-своему приводить человека к несчастью. Но так как каждый из нас стремится к счастью, и по природе душа, она непосредственно обладает таким внутренним потенциалом всевозрастающего счастья, то, разумеется, есть смысл делать определенные действия для того, чтобы гармонизировать влияние, для того, чтобы гармонизировать свое состояние, свое проявление в этой жизни. И, следовательно, на что необходимо обратить внимание? На позицию умиротворения. Прежде всего, умиротворение приводит к чистоте, к чистому сознанию. Далее, это взвешенные решения. То есть такие люди будут гармонизировать непосредственно ситуации, в которых они находятся, ситуации, в которых они попадают, ситуации между людьми. И для лунатиков важно понимать, что работать над отношениями – это их очень важная задача, то есть основная задача. И это не значит, что я улучшаю отношения непосредственно со своим партнером. Это тоже имеет достаточно серьезное значение. Но я еще и способствую улучшению отношений между людьми, которых я встречаю. Это могут быть мои знакомые, там, в коллективе, например, ну и так далее, и так далее. Соответственно, человек под влиянием Луны, да еще и находящийся в умонастроении благости, он только одним своим присутствием будет наделять людей умиротворяющей энергией, умиротворяющим умонастроением. Соответственно, здоровый иммунитет, тело, психика, а Луна также влияет на нашу психику, и это тоже важно понимать. И оскорбления лунные, они приводят к различным психическим расстройствам. Соответственно, для того, чтобы нам гармонизировать наше состояние психики, нам необходимо следовать своей лунной природе. Опять же, у лунатиков это больше проявлено, но и у других людей это так или иначе, но вплетается в их жизнь в том или ином смысле. Соответственно, коэффициент положительного результата от каких-то принятых решений, он будет значительно выше. И нужно на это обращать внимание. Соответственно, то, что я могу проявлять в этой жизни, то, как я могу транслировать свои действия, определяет какой-то результат. Конечно, мы уже рассматривали Луну и в предыдущем эфире. Я рекомендую более подробно ознакомиться непосредственно в том эфире, но тем не менее сегодня мы в любом случае затронем какие-то вещи. И, соответственно, далее. Луна – это отношение. Отношение – это то, как относимся мы. Мы можем относиться как к личности, так и к ситуации. И в этом понимании есть некая глубина или разносторонний подход, ну или та же лунная двойственность. То есть я могу относиться непосредственно к человеку и принимать определенные решения в зависимости от своего отношения, но отношение свое выбираю я сам. Я могу точно так же относиться к какой-то ситуации, которая меня встретила. То есть я имею свое какое-то мнение относительно чего-либо, что я в своей жизни встречаю. И вторая грань этого понимания заключается в том, а какое отношение я имею к этой личности, или непосредственно какое отношение я имею к этой ситуации. То есть в зависимости от того, какое... Секундочку, я уберу демонстрацию, она нам сейчас не нужна. Наверное, даже не получилось. Но тем не менее, я буду продолжать. В зависимости от того, как я себя ощущаю в данный момент или отождествляю в данный момент в этой ситуации, в какой-то конфликтной, быть может, ситуации или наоборот, в противоположной, то есть в какой-то приятной, гармоничной ситуации, как я отождествляю себя, какие вопросы я задаю себе, какое отношение имею к ситуации, что я могу сейчас сделать, что от меня в целом требуется проявить здесь и сейчас. То есть, какая у Вселенной, так сказать, задача на мою реакцию здесь. Это говорит, опять же, об неком уровне осознанности, но или через осознанность мы можем приходить к гуне благости, или через повышение своего умонастроения, повышение своей гуны мы можем приходить к большей степени осознанности. То есть, какая именно роль в этот момент мне отведена, как я проявлю себя и понимание того, или я бы даже сказал, для Луны важно чувствование того, то есть чувствование ситуации. И если мы принимаем, соответственно, правильное решение, то и соответствующий результат будет нас ожидать впоследствии. То есть здесь конкретно астрология проявляет свою практичность. Задача вот этого цикла лекций или эфиров, она заключается в том, чтобы в каком-то смысле уйти от эзотеричности. Разумеется, да, на нас влияют планеты, на нас в принципе все влияет, начиная от давления и там радиации до новостей и каких-то там политических ситуаций. Конечно, мы живем в материальном мире, на нас будет влиять все. Но важно понимать, что, опять же, я нахожу, как я уже говорил в прошлом эфире, я могу находить оправдание своим действиям, а могу находить побуждение к каким-то действиям, то есть побуждение к культивированию каких-то качеств. Тем самым, если мы берем во внимание то, что внутренний мир отражается всегда во внешнем, и внутренний мир всегда будет проявляться в нашем окружении, в том, где я нахожусь в данный момент, в том, какие люди меня окружают, в том, требуют от меня, либо наоборот, мне помогают и поддерживают. То есть каждая ситуация, которую мы встречаем в нашей жизни, так или иначе, но будет подтверждать нам конкретное наше умонастроение. Соответственно, если мы будем брать это во внимание, то тем самым мы будем гармонизировать свою жизнь, какая бы карма ни была у каждого человека, мы можем раскрывать свой потенциал, стремясь непосредственно в гуну благости, в которой нам вся Вселенная будет помогать и приумножать наши качества, раскрывать их еще в большем аспекте, раскрывать их еще в большей мере. То есть Многогранность ситуации, отношений, она заключается в следующем. Как я отношусь к ситуации, то есть непосредственно мое какое-то отношение, и какую роль я сейчас вообще выполняю в этой ситуации, какую роль я могу выполнять, и какая роль непосредственно мне отведена, ну, скажем так, Вселенной или Творцом, для того, чтобы как-то повлиять на этот мир. А это требует некой степени осознанности. И идем далее. Так, я вернусь непосредственно к демонстрации. Демонстрации экрана. И перед вами уже достаточно знакомый список, да? И тем самым я хочу о чем напомнить. Если солнышко проявляется через ответственность, и вот вышеперечисленные пункты тело, родители, учителя, принципы, супруги, дети, то и Луна будет проявляться в этом отношении точно так же. То есть какое у меня отношение к телу, такой, соответственно, и будет результат. То есть как я уделяю внимание своему телу, так оно и будет проявляться, и так оно и будет реагировать. Да, есть такая позиция, как, ну, некая предрасположенность. Могут быть врожденные травмы, родовые травмы, травмы, полученные в детстве. Да, как известно, до 12 лет происходит становление кармы человека, и травмы, полученные до этого возраста, они будут уже определять его какое-то восприятие этого мира и непосредственно функционирование в этом мире. Но тем не менее, на что мы можем обращать внимание? Если я, например, имею какую-то предрасположенность к той или иной травме или заболеванию и так далее, но при этом уделяю внимание своему телу, например, занимаюсь регулярно зарядкой, соответственно, мне тело будет давать обратную связь. Оно будет либо служить мне, либо непосредственно оно будет заставлять меня страдать. То есть непосредственно мне придется все больше и больше с каждым годом служить телу. И это очень такая многогранная тема. Мы сейчас немножко не об этом, но это важный момент, которому действительно есть смысл уделить внимание. Соответственно, идем дальше. Отношение к нашим родителям. То есть то, как я буду относиться к моим родителям, то будет и проявляться в моей жизни. Если вы помните, то родители определяют проекции. Мы не будем говорить, опять же, о каком-то метафизическом проявлении. Есть непосредственно проекции, которые я, воспринимая других людей, буду получать обратную связь. Гармония у меня с родителями или не очень? Если я адекватно выстраиваю отношения со своими родителями, и здесь, опять же, я хочу обратить внимание, нет никакого лицемерия. Есть непосредственное положение вещей, определенная культура взаимодействия и культура воспитания, и то, как я буду проявляться в этом отношении, такие же подсознательные программы будут проявляться в моей жизни. Соответственно, этот пункт тоже очень важный. У кого еще этот вопрос не закрыт, я рекомендую обратить внимание, поскольку тема родового канала достаточно серьезное значение имеет в нашей жизни. И опять же, это не какая-то там эзотерика, это как раз-таки непосредственно конкретные практические проявления через психику человека. Следующий момент – то, как я отношусь к учителям. То есть, готов ли я воспринимать вообще кого-либо? Готов ли я обращать внимание на то, какую обратную связь мне дает Вселенная, то есть мое окружение, мои жизненные ситуации, те люди, с которыми я взаимодействую на близкой карме, там, на близких кругах или на дальней карме, да, на дальних кругах общения. То есть, насколько я, в принципе, готов воспринимать обратную связь от мира, поскольку мы свое взаимодействие выстраиваем непосредственно с миром, но только у нас иногда присутствует маленький глюк нашей программы, на который я бы хотел тоже обратить внимание. Мы на самом-то деле взаимодействуем с миром и получаем обратную связь от этого мира. Но в нашем сознании мы взаимодействуем со своим восприятием этого мира. То есть то, как я воспринимаю этот мир, так я и буду выстраивать свое отношение к нему. Но обратную связь я получаю непосредственно от этого мира, от этой вселенной. Получается, взаимодействую я со своим восприятием, а обратную связь получаю непосредственно от мира. И в итоге В зависимости от того, насколько большой перекос моего восприятия этого мира у меня выстроен, настолько более грубая связь, обратная связь вот этого мира будет меня ожидать. Надеюсь, что я не сильно сложно, скажем так, ввел такой оборот, но тем не менее, если вы немножечко приложите усилий для того, чтобы разобрать в своей жизни этот аспект, вам намного легче станет выстраивать отношения с другими людьми. Вам намного легче станет достижение каких-то ваших целей. То есть ваша жизнь непосредственно будет приобретать совершенно другие краски, совершенно другие цвета и совершенно другую обратную связь вы начнете получать от этого мира. И следующий важный момент, на который я хочу обратить внимание, это тот самый принцип, мужской или женский. То есть то, как я воспринимаю мужчин или женщин, как я буду к ним относиться. Разумеется, мне в мужском теле достаточно сложно учитывать, какое же там на самом деле восприятие у женщины. Меня, мужчин и так далее. Я могу судить непосредственно, исходя из своего личного опыта. Но, тем не менее, есть писания, которым можно прикоснуться, которые описывают одну и другую сторону проявления двойственности этого мира. И если я на это делаю некую поправку, соответственно, мне намного легче становится жить в этом мире. Я понимаю, что женщина, она функционирует таким образом. То есть у нее непосредственно лунная природа. Мужчина имеет солнечную природу и функционирует совершенно другим образом. И, соответственно, мне уже намного легче выстраивать свои отношения, поскольку я понимаю, какая потребность у этой стороны и какая потребность у другой стороны общества. Соответственно, в связи с этим я могу корректировать просто свое поведение. То есть, опять же, это и есть проявление культуры. Но для Луны важно еще и чувствование. И важный аспект – это развитие своей чувствительности. То есть, задавая себе вопрос, а что я чувствую? Что я чувствую в данный момент? Что я чувствую по отношению к этому человеку, либо к другому человеку, что я чувствую к этой ситуации. И еще один важный аспект – умение правильно выразить свои чувства. Для женщины это тоже немаловажно, потому что я, конечно, могу сказать, да, я вот сейчас чувствую ненависть ко всему там, и так далее, там, ненависть к какому-то руководству или к своему супругу или еще кому-либо. Ну и, в общем-то, мне не важно, я как бы такая, какая я есть, ну и так далее. Но я могу и корректировать то, как я транслирую эти свои чувства. Я могу задавать вопросы участникам, а почему, себе как минимум, почему я это чувствую. И говорится, что для женщины важно научиться общаться прилагательными, то есть не обвинительной форме и не в форме претензий, а в форме того, что есть некая данность и некий есть запрос на то, чтобы старший помог нам в разъяснении этого вопроса. Ну, в данный момент я имею в виду непосредственно семейные отношения, то есть женщина, которая проявляется по отношению к мужчине, что-то переживает, какие-то сложности, и, соответственно, она может задавать вот такого рода вопросы. То есть, научившись общаться прилагательными, женщина сможет гармонизировать ситуации в своей семье. Ну, это такие маленькие вводные, возможно, они будут вам полезны. Делюсь, опять же, теми вещами, которые я, в принципе-то, рекомендую на своих консультациях. То есть, если вы глубоко проникнетесь этой темой, если вы примените ее в своей жизни, то я вас уверяю, ваша жизненная ситуация гармонизируется, и вам станет намного легче взаимодействовать с окружающим миром, и, соответственно, совершенно другой будет результат и качество вашей жизни. И следующий принцип – это супруги, то есть непосредственно то, как я буду относиться к своему супругу. Ну, мы, в принципе, этот момент рассмотрели, можем перейти к детям. И дети, опять же, это лунный аспект. Для лунатиков, опять же, людей, которые рождены под покровительством или влиянием Луны, сильным влиянием, сильно проявленным влиянием Луны, отношения с детьми также важны. Да, такие люди, как я уже обозначил, имеют некую материнскую природу, и, как правило, они либо очень хотят детей, и в каком-то смысле могут даже фанатично идти в этом отношении, либо наоборот, не хотят детей, и, соответственно, мы понимаем, что две стороны медали – это будет либо благость, да, либо невежество, проявленное в категории Луны, например. Поэтому Хочу обратить еще раз ваше внимание. Для лунатиков отношения с детьми очень важно выстраивать. Очень важно через отношения с детьми, в том числе, можно гармонизировать, ну, некое воздействие Луны в своей жизни. И следующий момент, на который я хочу обратить внимание, это типы отношений. Здесь список, так сказать, идет снизу вверх, поскольку дальше, впоследствии, мы еще сможем раскрывать этот принцип намного глубже. Но для начала хотя бы несколько, я бы по верхам, так сказать, но затронуть этот принцип. Принцип типов или уровней отношений. То есть в нашей жизни мы можем выстраивать отношения на разном уровне, на разных уровнях. И самый первый уровень – это, ну, некий уровень злодея или некий уровень криминальный, его еще так могут называть. То есть это уровень, когда мы только получаем. Мне все, тебе ничего. Я только получаю от этого мира, от своего окружения, от своих родителей. И в принципе, если мы рассмотрим возраст до 5-10 лет, ну, как правило, до 5 хотя бы даже лет, то мы как раз-таки находимся в этой позиции. Мы только получаем. Мы, как правило, ничего не отдаем. Конечно, кто-то может сказать, ну как же я дарю родителям свою любовь. Родители вот там радуются, там и так далее, и так далее. Но, друзья, я хочу вас немножечко приземлить, поскольку Господь наделяет ребенка той самой энергией любви, да, или качеством любви, которая так и притягивает родителей. И именно поэтому они служат своему ребенку. Но в этот момент фактически мы находимся в неком положении потребителя, да. Ну, даже я бы сказал, более вот в серьезном положении, криминальном. То есть мы только получаем, фактически ничего не отдаем. То есть в этот момент мы набираем своего рода кредит. Своего рода кредит. Следующий уровень – это потребитель. И потребительский уровень взаимоотношений, он говорит о том, что я получаю много, отдаю мало. То есть в этом умонастроении человек в принципе, опять же, если мы рассмотрим детство, то это нормально. Это некое адекватное положение. Но если мы рассмотрим возраст там, 30, 40, 50, иногда даже лет, то это уже странно. И, соответственно, нужно отдавать себе в том числе отчет. Но, тем не менее, потребительский уровень взаимоотношений, он также создает кредит. Я много беру, мало отдаю. То есть, так или иначе, но во Вселенной я создаю еще дисбаланс, который рано или поздно, но придется уравновесить. Следующий уровень отношений – это бизнес. Или ты мне, я тебе, 50 на 50. Можно по-разному также встретить эту терминологию, либо воспринимать эту терминологию. То есть это я получаю какое-то количество единиц, соответственно, я отдаю такое же количество единиц. И если вы обратите внимание, то до вот этого уровня никакого потенциала не высвобождается. Что я подразумеваю под потенциалом? В предыдущих эфирах я периодически упоминал такое понимание или понятие, как благочестие. Благочестие – это наработка положительных качеств и поступков. Мы можем культивировать это качество и развивать его как в этом воплощении, ну и, соответственно, в зависимости от нашего благочестия определяется там та или иная точка нашего рождения, ну, некий старт, с которого мы уже двигаемся. Это семья, ее интеллектуальные качества, страна, город, в котором мы рождаемся, либо это вообще поселок, например, или это может быть там какой-то мегаполис, соответственно, те качества благ, которые мы получаем, это там пища, вода, чистота экологии и так далее. Соответственно, финансовые какие-то качества нашей семьи и тот наш потенциал. То есть фактически благочестие определяет, ну, непосредственно весь аспект нашей жизни, то есть все категории нашей жизни сюда входят. И если же мы функционируем на уровне бизнеса, то есть на уровне «ты мне, я тебе», мы ничего не создаем, Опять же, важно обратить внимание, в первых двух мы только потребляем, то есть расходуем свое благочестие. Но если мы обратимся еще более глубже к писаниям, то там говорится вообще, что родители расходуют огромное количество благочестия, и мы даже не можем его вернуть, если будем носить их на руках. То есть мы буквально перед ними в неоплатном долгу. Для кого-то это, конечно, может показаться, ну, несколько жестким, да, или категоричным. Мол, родители же сами решили меня родить, сами решили завести ребенка, там, создать семью и так далее. Разумеется, они решили. Но если мы будем смотреть, скажем так, на окно из близкой дистанции, то мы не сможем найти выхода. Но если мы сделаем пару шагов назад, то велика вероятность того, что мы увидим открытую форточку. То есть, если мы сделаем пару шагов назад в этих категориях, изначально мы сами принимаем решение. И говорится так, что душа принимает решение, и обусловлена она своей кармой. То есть, опять же, своими принятыми ранее решениями в прошлых воплощениях. Опять же, надеюсь, что это не слишком сложно терминологически, но тем не менее, я считаю, что это достаточно важное понимание, которое есть смысл учитывать. И опираясь на это, мы можем находить себе ту или иную поддержку в жизни или какие-то вдохновения для того, чтобы действовать. Но важно учитывать следующий момент. Если мы у родителей получаем, ну, в каком-то смысле, в долг, да, это благочестие, когда воплощаемся, и когда они нам служат, когда они помогают, растят нас, заботятся, обучают нас, нам так или иначе придется этот, потенциал энергии отдать. Изначально мы можем отдать его в виде своего отношения родителям, то есть выражение своих чувств, своей любви, своих каких-то качеств, которыми мы можем послужить родителям. Либо, точнее не либо, а следующий пункт, потому что если мы первый не проработаем в своей жизни, то нам просто-напросто ничего не откроется. Следующий пункт. Он говорит о том, что я могу передать непосредственно своему следующему поколению, то есть своим детям, передать этот долг. То есть отдать этот долг в виде того, что я буду растить, заботиться, ну, так сказать, служить своим детям. И это, разумеется, в жизни каждого человека проявляется. Но идем далее. Следующий пункт – это благодетель. То есть это уровень, когда я беру мало, но отдаю больше. То есть тебе много, мне мало. И в этой позиции как раз-таки происходит наработка благочестия. Как раз-таки происходит раскрытие наших качеств, раскрытие нашего потенциала. Следующий уровень, он уже, ну, немножечко за грань выходит. Это уровень святого. Это когда тебе все, мне ничего. Людей, которые живут в такой категории, к сожалению, но достаточно мало. И я встречал, и в принципе на нашей планете в данный момент находится, ну, по крайней мере, не основное большинство, да, меньшинство, можно так сказать. Но тем не менее, это вектор, в который есть смысл двигаться хотя бы в каких-то аспектах или в каких-то сферах своей жизни. Но остановимся немножечко на благодетели. Благодетель – это состояние человека прежде всего. Разумеется, я могу сначала подойти от ума и выстраивать свои отношения, ну, мол, я буду заботиться о ком-то, служить кому-то, как-то проявляться и, соответственно, получать тот или иной результат или ту или иную обратную связь. Если я прикладываю усилия в этом отношении, и если я не руководствуюсь эгоистичным каким-то мотивом, это тоже очень важно, то рано или поздно я приду к некому чувствованию, то есть вкусу вот этого служения другим людям, вкусу того, чтобы проявляться по отношению к другим людям. А так как Луна имеет по своей природе женскую, ну, имеет женскую природу, а женская природа – это вынашивание, то есть когда женщина вынашивает ребенка, она тем самым служит ему. То есть служение по отношению к другим людям будет способствовать тому, что мы гармонизируем ситуацию. Как я уже сказал, изначально можно делать или действовать от ума. Но впоследствии, если мотив мой верен, Я буду приходить к некому чувствованию и к правильной обратной связи от этого мира. То есть здесь срабатывает принцип, который можем наблюдать, например, в той же медицине, да, нетрадиционной, так назовем медицину, восточная либо славянская. Всем известно, ну или многим известно сейчас, что у каждого человека на его, например, ладонях, либо на его лице, либо на его стопах, или в принципе по телу, есть различные представительные зоны, либо точки. И индикатором будет состояние, например, той или иной системы или органа в человеке. И также это будет проявляться определенным состоянием точки либо зоны на теле человека. И точно так же, как мы можем воздействовать на систему или орган напрямую, и тем самым состояние точки или зоны будет меняться, пигментация, например, либо ее упругость, напряжение какое-то. Точно так же, если мы будем воздействовать на точку или зону, область, будет меняться состояние органа или системы. То есть работает как прямой, так и обратный принцип. Точно так же и здесь. Я изначально работаю посредством того, что я просто прикладываю усилия и вырабатываю свою привычку. Если я понимаю, что это меня прежде всего развивает, если я понимаю, что это дает как минимум следующий шаг раскрытию каких-то новых качеств, к которым я сейчас вообще не могу прикоснуться, потому что они, например, находятся на уровне 11 класса, а мне сейчас необходимо проработать качество хотя бы на уровне 1-2 класса. То есть к 11 я вообще никак не смогу прикоснуться. В результате, если я начинаю хотя бы посредством внедрения привычки культивировать в себе какие-то качества, то рано или поздно в верном умонастроении я прихожу к соответствующему и умонастроению более глубокому, расширенному или возвышенному, если так можно выразиться. В том числе я прихожу к совершенно другому качеству жизни. И опять же, важно понимать, что если я отдаю себе отчет, то есть я задаю себе вопрос, а счастлив ли я? И мы можем обратить такое внимание на состояние человека и его материальных благ. То есть если каждому живому существу, ну я имею в виду в данном случае человека, удовлетворить все его материальные потребности, но при этом оставить или, скажем так, ограничить его общение, ну, предположим, на необитаемый остров, отправить такого человека. Все материальные блага прям вот присутствуют. Замечательное жилище там. Ну, что кому необходимо? У каждого же свои запросы на эту жизнь и на свой уровень какой-то комфорта. Но при этом изолировать этого человека от общения, то такого человека ждет плавное, но лишение здравого состояния психики. То есть фактически он придет к тому, чтобы уйти от своего здорового состояния. И большинство людей, они даже не выберут шагать в эту сторону. Да, первое время, возможно, какие-то качества материальной жизни, они удовлетворят человека. Но это первое время. Дальше ему захочется общения, поскольку мы социальные существа. И независимость не имеет значения, интроверт вы или экстраверт. Так или иначе, нам всем необходим контакт с себе подобными, поскольку мы в реальности социальные существа, и именно эти качества нам необходимо подпитывать. Мы таким образом получаем обратную связь от этого мира. Мы таким образом получаем себе какую-то оценку этого общества. А для каждого из нас является достаточно важным, чтобы чувствовать себя полезным в этом обществе, реализовываться в этом обществе. То есть, о чем речь непосредственно? Если я культивирую через свои отношения, культивирую свои качества, то рано или поздно общество даст мне обратную связь. Где я действую эффективно, где я действую неэффективно. Вселенная всегда дает нам обратную связь. Вселенная всегда помогает тому человеку, который заинтересован культивировать свои, опять же, возвышенные качества, действовать в умонастроении благости. Но если мы посмотрим на мир и на отношения с обычной точки зрения, не будем подключать никакую астрологию, друзья мои, это совершенно адекватная культура общения. Ведь совершенно нормально придерживать женщине дверь, например, или пропускать ее вперед, или помогать ей нести сумки. Это же адекватно? Это адекватно. Никто не говорит, что это лицемерие. Нет, это вполне адекватно. Так вот, никакого нет лицемерия в том, что мы выстраиваем гармоничные отношения с людьми. Как говорится, что ты проявляешь, то и получаешь. То есть, какие качества мы транслируем в этот мир, такую обратную связь мы от него и будем получать. Таким образом, находясь на уровне умонастроения хотя бы благодетель, хотя бы благодетель, мы получаем возможность развивать свои качества, мы получаем возможность приумножать свое благочестие, а это определяющее значение играет в нашей жизни. Соответственно, как еще можно выразить благочестие? Это, ну, некий эквивалент энергии того, чем я буду наслаждаться в этой жизни, как я буду наслаждаться в этой жизни. Конечно, можно здесь узреть некий эгоистичный контекст, да, или подтекст, но тем не менее, друзья, мы все стремимся к счастью, мы все хотим жить комфортно, мы все хотим жить в гармоничных семьях, мы все хотим зарабатывать достаточное количество, да, ну, какой-то денег для того, чтобы в этом обществе чувствовать себя хорошо. Мы все хотим развиваться, приносить пользу и чувствовать, что мы приносим пользу в этот мир. То есть, фактически, даже если мы в какой-то степени будем руководствоваться, ну, неким эгоистичным подтекстом, тем не менее, мы все равно приходим к тому, что мы начинаем испытывать вкус к тому, чтобы служить или заботиться об окружающих, об этом мире и тем самым приумножать какое-то благоприятное качество в этом мире. И на что я хочу обратить следующее внимание. Есть в психологии или в коучинге такой интересный пример. И я хочу попросить вас обратиться к калькуляторам, которые вы можете открыть на своих телефонах, либо компьютерах, либо непосредственно взять, да, прибор такой и просто посчитать. Если мы возьмем одно действие, вот один день, одно действие равняется единице. Если мы возведем его в степень, например, 365, то есть в году у нас, ну, в данном методе летоисчисления у нас 365 дней, и просто возведем единицу как некое действие в 365. Разумеется, мы получим единицу. То есть этот пример очень четко отображает принцип действия на уровне или принцип отношений на уровне бизнеса. То есть то, как я выстраиваю отношения. 50 на 50. Я сделал действие, мне сделали действие. Никакого потенциала не высвобождается. Давайте посмотрим по-другому. Возьмем 9, 99 сотых. Просто вот на одну сотую меньше. И точно так же возведем в степень 365. И опять же, те, кто последовали вот этой рекомендации, те, кто провели такой эксперимент, они получат на своих калькуляторах соответствующую цифру. То есть эта цифра будет непосредственно ниже единицы. Мы не будем сейчас вдаваться в подробности, но суть в том, что она значительно ниже единицы. И там даже не тысячные после запятой. Посмотрите на то количество нулей. Либо, друзья, если вы сделаете хотя бы на одну сотую больше, на одну сотую больше. То есть единица и одна сотая. И также возведете в степень 365. И вы получите значительно больший результат. То есть получается, если я каждый день буду действовать в позиции благодетеля, ну так сказать, обмен, как это в бизнесе сейчас принято говорить, обмен с превышением. Буду немножечко больше отдавать, чем получать, хотя бы чуть-чуточку, на одну сотую, то в потенциале за год я совершаю огромный объем действий во благо этого общества. И я не говорю о том, что нужно выпячивать эти действия, нужно там давать отчет, какой-то сводку в социальных сетях или еще где-либо. Мол, вот я такой замечательный, посмотрите на меня. Нет, мы это делаем не из побуждения того, чтобы показать некий свой уровень. Мы это делаем из побуждения лунного аспекта, то есть мать служит своему ребенку, когда она его вынашивает. То есть это некое служение, некое вынашивание. Я приумножаю какие-то качества в этом мире. Тем самым своим примером что делаю? Побуждаю людей действовать по отношению к своему окружению таким образом. Если я попадаю в это окружение, соответственно, для меня это будет также проявляться. Мне люди будут помогать. Если я не попадаю, ну ничего страшного, они будут помогать в обществе. То есть получается принцип «хочешь изменить мир, измени себя» он работает непосредственно в конкретных проявлениях, конкретных действиях. Вот, собственно, то, что я хотел сегодня раскрыть, если мы подведем небольшие итоги, да, за сегодняшнюю, ну, такую не столь продолжительную, но тем не менее лекцию, да, мы рассмотрели лунные аспекты, то, как Луна может проявляться в нашей жизни. Мы рассмотрели, на что следует обратить внимание, как людям, на которых влияет Луна непосредственно, или я бы даже сказал, людям, на которых влияет Луна непосредственно, стоит обратить на это больше внимания, чем всем остальным. Но тем не менее, всем остальным также на это требуется, этому требуется уделить достаточно внимания, поскольку наша жизнь состоит из отношений прежде всего. Кроме того, мы рассмотрели некие качества женщины, которые есть смысл культивировать и развивать, это также лунный аспект. Качество матери, это также лунный аспект. И каждому из этих качеств в жизни я бы рекомендовал уделять достаточное количество внимания, поскольку мы в жизни получаем именно такое количество внимания, которое уделяем сами. И если, скажем так, требуется кому-то погрузиться глубже, то, разумеется, есть смысл изучать это больше. И эта информация, в принципе, там в наше время уже достаточно в открытом формате присутствует на просторах интернета, в том числе и на Народном славянском радио. И, как я уже говорил в прошлом эфире, нет смысла просто изучать. Есть смысл еще и внедрять это в жизнь, поскольку такие, казалось бы, очевидные, да, вещи, как внедрение, применение информации, ну, не для всех людей. А кроме того, для лунатиков иногда кажутся неочевидными. То есть лунатики это хорошие советчики, но на практике у них бывает хромает эта история. Я не хочу никого обидеть. Если вы проработали этот аспект, это замечательно. Ну, то есть, если на вас влияет Луна, и вы проработали такой аспект, как внедрение какой-то информации, знаний в вашу жизнь, это прекрасно. Вот. Но есть некая базовая предрасположенность, и хочу сделать акцент для людей, на которых влияет Луна, на этом более усиленный, так сказать. Ну, на этом мы, в принципе, можем перейти к вопросам. Хорошо, давай будем переходить к вопросам. Итак, небольшая отбивка, после чего будем рассматривать то, что люди, наши зрители, слушатели, написали в чате Народного славянского радио. Чат находится на сайте slavradio.org и также на нашем канале в YouTube, youtube.com/slavradio. Славрадио пишется одним словом. Итак, переходим ко второй части. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 23 марта 2018 года, вторник. По одному из старинных, 26-й день месяца пробуждения природы 7526-го лета Шестица. Роли в астрологии, тема вторая, Луна. И об этом нам рассказал Игорь Селенок. Ну, в общем-то, рассказать-то он рассказал, но теперь мы будем слушать ответы на вопросы, которые поступили в чате Народного славянского радио. slavradio.org – это сайт нашего радио официальный. И также на канале YouTube, youtube.com/slavradio. Вот там вы можете вопросы задавать, вернее, могли задавать вопросы. Больше уже не принимаем. Время задавать вопросы, время на них отвечать. Вот так перефразировал известную присказку. Итак, первый вопрос о Джорджа. Вопрос. У сына дата 2 и число судьбы кармы 2. Каково будет влияние? Джордж, благодарю за этот вопрос. Да, чувствуется, что вы уже разбираетесь немножко в теме. Так вот, влияние просто будет усилено у такого человека. Да, число кармы, оно несет, или число судьбы, оно несет еще дополнительно свои аспекты, но на такого человека Луна будет проявляться или влиять, или отражать свое влияние еще больше. То есть следовать принципам гармонизации Луны такому человеку необходимо, ну, наверное, в два раза, скажем так, усиленнее или в два раза больше прикладывать усилий, поскольку для него влияние Луны будет серьезнее. Но опять же, мы не раскрывали конкретно глубины какой, или даже не прикасались толком к значению числа судьбы. Оно носит в каком-то смысле и схожий характер, но в том числе оно носит еще и дополнительный характер, который будет проявляться в жизни каждого человека. Но это, я бы сказал, уже категория формата обучения. За этим вопросом вы можете обратиться там либо ко мне, либо непосредственно в Академию времени. Вот. Но тем не менее, такому человеку есть смысл больше уделять внимание гармонизации Луны, об этом мы немного говорили в первых эфирах, сегодня в том числе. Такой человек будет, как правило, путешествовать много, либо с раннего возраста. Я бы хотел обратить внимание на его взаимодействие с водой. Также ему нужно быть внимательным и ни в коем случае в состоянии интоксикации не ходить купаться. Я бы вот такую дал рекомендацию сразу. Вот. Ну и даже немножко забегая наперед, так как вы интересуетесь про своего сына, ну, такого у него в этом году я рекомендовал бы обратить внимание на как раз таки здоровье, на иммунитет, то есть уделить внимание физическим нагрузкам, возможно, закаливанию, каким-то упражнениям, в том числе йогой можно заниматься. И на что я еще хочу обратить внимание, этот период, он несколько позволит сменить критическое отношение. Опять же, если человек будет двигаться в возвышенном умонастроении, поэтому вы можете в каком-то смысле поспособствовать тому, чтобы он, ну, опять же, все зависит от того, какой возраст у ребенка. Если там год-два такой возраст, три, то, соответственно, сильно вы не повлияете на этот момент. Но, тем не менее, критическое отношение ему необходимо в этом году смещать в позитивный вектор. Благодарю. Когда ты сказал про интоксикацию, я так думал, ну неужели только вот те, у которых двоечка есть, не должны интоксикации, значит, увлекаться? Я думаю, что любой папа, любой отец должен своему ребеночку сказать: «Сынок, не пей, козленочком станешь». А сейчас мы идем дальше. Панкова Наталья, вопрос: а если сумма день плюс месяц плюс год равна двум, как это влияет на человека? Благодарю, Наталья, за ваш вопрос. В принципе, это вопрос, опять же, про число судьбы 2. И, ну, не было идеи раскрывать его глубоко здесь, в этом эфире. Это немножко другой формат. Но, тем не менее, на человека это будет влиять. Так, чтобы без ответа вас не оставлять, немножко я раскрою. На человека это будет влиять, прежде всего, наделяя его лунными качествами, то есть в какой-то степени он будет может испытывать некие беспокойства в зависимости от того, в каком настроении в большей части своей жизни он пребывает. Некая нерешительность, кроме того, это еще и интуиция. Также лунные качества будут проявляться в этом человеке, которые характерны для числа души. Но число судьбы, оно носит несколько более глубокий смысл, и это будет отражать в определенной степени периоды человека, ну и, собственно, влиять на периоды человека или показывать то, какие периоды и как он будет проживать эти периоды. Это дает, опять же, определенную задачу человеку. Ну, то есть это такой формат обучения, и если более подробно, ну, возможно, скажем так, с благословения учителей, я в наших эфирах впоследствии еще раскрою и эту тему, но пока я не беру на себя такую ответственность, поскольку считаю, что это, ну, некий формат образовательный, который относится непосредственно к школе. Благодарю Хорошо. вас. Далее Оксана. Здравия вопрос. Роли в астрологии влияют только на людей или на фирмы тоже? Вот, например, и дальше внимание. Дата образования регистрации Народного славянского радио отражает как-то на его проявлении и результат деятельности. Вот давай расскажи нам, пожалуйста, кто мы такие и как это все отражается. Прекрасно. Благодарю за этот вопрос. Это уже такой формат бизнес-консультаций. Но тем не менее, О, это тоже... не-не-не, я тебе денег платить не буду. Я Да? не. Это на самом деле действительно интересный вопрос. Ну, как минимум, я бы хотел просто пояснить, какие важно учитывать факторы, да, на что необходимо обращать внимание. Разумеется, дата регистрации, да, или основания Народного славянского радио будет играть значение. То есть, конечно, положение планет, но будет давать либо какие-то сложности, либо какие-то там сложности во взаимодействии с государственными структурами, либо наоборот там с социальными структурами, ну и так далее. То есть, это будет давать некий окрас. Важно понимать, что здесь необходимо учитывать еще и дату рождения основателей. То есть, в том числе дата рождения основателей Народного славянского радио будет играть значение либо ключевых людей, то есть те, кто имеет отношение непосредственно в финансировании этого проекта, в участии в той или иной степени. Поэтому это такой достаточно большой объем. Но еще на что я хотел обратить внимание, это то, что Народное славянское радио в своей тематике, в своей идее ставит так или иначе, но возвышенное умонастроение, то есть действие Народного славянского радио направлено на то, чтобы просвещать людей, способствовать их развитию, развитию как личностному, так и духовному. А это играет очень важное значение. Как вы помните, если человек действует в сатва-гуне, в гуне благости, в возвышенном умонастроении, то и Вселенная будет способствовать ему. И уже, например, если бы это было, ну, какой-нибудь, если честно, я не могу сейчас прям какие-то другие радио привести в пример, ну, какое-нибудь другое радио, да, классическое радио, и в ту же дату основания, ну, предположим, да, предположим, что эта дата основания будет давать какие-то определенные вибрации препятствий, предположим, то Народному славянскому радио будет намного легче проходить эти препятствия. Точно так же и любому другому человеку будет намного легче проходить препятствия, если он будет действовать в умонастроении благости. Но вот такой у меня будет ответ. Хороший А для того, ответ. чтобы скажем так, подробно, это необходимо делать расчеты, смотреть. Но, тем не менее, насколько я вижу и понимаю, слежу за развитием Народного славянского радио, то есть тенденция успеха, поэтому в верном умонастроении, в верном ключе, ну и дата рождения тоже способствует. Ну, дело в том, что у нас нет регистрации. Начнем с этого. Во-вторых, у нас нет даты образования. Во-вторых. В-третьих, у нас, ну, конечно же, можно вычислить участников, когда там кто-то родился, да, и так далее. Вот. Мы ни за какие консультации никому не платим, потому что у нас нет спонсоров, которые бы выделяли деньги на такие консультации. А в-четвертых, кто нас поддерживает? Нас поддерживает народ. Вот поэтому сколько людей, которые хоть как-то поддерживают мыслью, денежкой, помощью какой-то там что-то создать, сделать и так далее. Это если все вместе сложить, там такая будет интересная ситуация, что, наверное, ты как считать замучаешься, наверное, все это рассчитывать. Так что у нас все намного интереснее, нежели это может показаться на первый взгляд. И с каждым днем людей все прибавляется и прибавляется, которые понимают, что народный проект, Народное славянское радио, а не просто так какой-то там есть у нас спонсор, который говорит, ну давай тебе еще там 10 миллионов выделю, пожалуйста, вот сделай вот эту песенку, поставь сегодня. Как это, помнишь фильм «День радио», да? Исполните песню там про жакет, да, вот из этой же серии. Такого у нас нет и быть не может. Ну, ладненько. Благодарю за интересный вопрос. Сегодня Оксана так в очередной раз выдала перчику. Жду следующего интересного вопроса. Панькова Наталья. Вопрос. Общаться прилагательными – это как? Благодарю. Я вот пропустил имя вопрошателя. Напомните. Наталья, благодарю вас за этот вопрос. Общаться прилагательными – это… Ну, я попробую в примере, да, продемонстрировать, хотя мне несколько далековато, да, все-таки мужское тело немножко, да и луна на меня в моей комбинаторике влияет не так ярко или проявленно, но тем не менее. Когда женщина испытывает, ну, какое-то беспокойство или какое-то переживание, ну, например, ее что-то напрягает в действии ее супруга. Она может ему как раз-таки обозначить то, что меня это напрягает. То есть я испытываю напряжение. Мое состояние равно напряжение. Тем самым женщина обозначает то, что она чувствует в первую очередь. Далее она задает вопрос мужчине, а ну, как он может это пояснить? То есть, может быть, он может помочь ей разобраться в каком-то вопросе. И когда мы уходим от претензий, а мы просто ставим на повестку вот, ну, непосредственно какое-то переживание, и это переживание, оно в том числе, конечно, связано с партнером, но разница как раз-таки в качестве этого вопроса. Либо это претензия, либо я обозначаю свое состояние. Меня вот это напрягает. Или вот не могу решить вот эту вот проблему. Беспокоюсь. Напрягаюсь. Можешь мне... Ну, что это я напрягаюсь? Ну, помоги мне разобраться. Напрягаюсь в отношении вот, ну, вот этого действия. Твоего действия, быть может. Ну, я напрягаюсь. Расскажи, что ты имел в виду. То есть, это уже не претензия. Это некое исследование. Да? И мы действуем в настроении решения вопроса. Мы сами заинтересованы в том, чтобы решить вопрос. И, быть может, мы получим обратную связь от этого человека, что то, что мы там себе придумали, совершенно не имеет, ну, никакого там подтекста или никакого отношения к его действию. Он действовал из совершенно других побуждений. Но так как мы находимся чаще всего в умонастроении получать, то мы могли в этом, ну, скажем так, получить другую обратную связь от Вселенной. Для того, чтобы стать лучше. Как я говорил в прошлом эфире, да, тысячу раз нам в день дается только возможностей стать лучше, раскрыть свои качества. И я вас уверяю, эта цифра значительно преуменьшена. Ну вот, собственно, такой мой будет ответ. Благодарю вас, Наталья, за этот замечательный вопрос. Далее, Стеша, вопрос в эфир. А насколько сильно на вас влияет Луна? Спасибо. Насколько сильно на меня непосредственно? Ну, давай так, вообще на людей, то есть на нас, на вас, вот, может быть, ты своих примеров приведешь, что на тебя, и вообще на людей, как влияет Луна? Благодарю, Стеша, за этот вопрос. Это, в принципе, все по нашей теме. Луна дает, как я уже обозначил, двойственность. То есть насколько сильно достаточно, все зависит от того, насколько человек в гармонии с ней живет. То есть насколько человек гармоничен определенным сферам, в определенных сферах жизни, которые курирует вот эта граха, Луна, да? Ну или планета, если говорить по-русски. Так вот, те качества, которые транслирует на нас Луна, да? Ну если мы рассмотрим человека, у человека есть грубое материальное тело. Каждая планета имеет грубое материальное тело. Каждая планета излучает грубые материальные вибрации. И посредством этих грубых материальных вибраций на жизнь человека оказывается, ну, некое влияние или некое воздействие. Хотя ведическая, сама по себе ведическая астрология, она не про влияние, она про отражение, то есть про внутренний мир. Насколько сильно, ну, это такой очень неконкретный вопрос. Если говорить о качествах, то это беспокойство, это двойственность, это в другой стороне интуиция или наоборот умиротворение, это творческий потенциал, это прозорливость, это мягкость, в каком-то смысле, я бы даже сказал, ну, я обозначу деликатность, да, общения. Ну, суть заключается в том, что такой человек обладает качествами некого переговорщика. Он может улаживать конфликты, может договариваться. Это достаточно идейные люди, но внутри у таких людей есть протест этому обществу. Опять же, у каждого свой, каждый там со своей кармой приходит. Со своими дополнительными еще воздействиями или отражениями других планет. Кроме того, Луна может курировать взаимодействие с детьми, материнские аспекты. Луна может курировать путешествия, взаимодействие с водой, либо, например, там опасность от воды, это другая сторона. То есть в целом, если прям брать все спектры, то здесь очень-очень много и долго можно об этом говорить, но это опять же такой формат, ну и того семинара, который уже был ранее про влияние планет. Но, кроме того, это такой же углубленный формат обучения, поскольку в каждом конкретном случае Луна будет влиять по-разному. И опять же, если мы возьмем людей, рожденных 2 числа, это определенное влияние Луны. У людей, рожденных 11-го, там большая степень влияния Солнца, но курируется Луной. 29-е или 20-е совершенно разные будут, разные влияния, разные проявления. Вот. Это если говорить там из нумерологических моментов. Ну, есть еще положение Луны, в том числе в натальной карте, есть еще проявленные холмы на руках и определенные знаки там, в области этого холма. Это уже другая грань. Вот. Ну, то, что мы здесь разбираем, это в большей степени нумерология, которая является частью большого раздела Джьотиш или большого раздела, ну, астрологии, так это назовем. Надеюсь, ответил на этот вопрос. Ну, такой он не очень однозначный, поэтому и ответ так получился. Хорошо, ладно, идем дальше. Геннадий Романенко, вопрос эфир. Как влияет на людей нарастающая и убывающая Луна? Благодарю. Благодарю за этот вопрос. Да, опять же, на каждого человека будет влиять это по-своему, но в любом случае, лунные циклы важно учитывать как лунатикам, так и каждому другому человеку. То есть на убывающую Луну нет смысла что-либо начинать. Ну, по крайней мере, меньше вероятности или вероятность больше встретить какие-то препятствия, чем, например, на растущую Луну начинать какие-то действия. А так в каждом конкретном случае это будет проявляться по-своему. У кого-то это будет, опять же, если мы что рассматриваем? Мы берем человека в гуне невежества и берем человека в гуне благости. В гуне невежества это будет потеря иммунитета. В гуне невежества, разумеется, у такого человека будут, как правило, тяжелейшие отношения с матерью, или он будет там даже как-то нелестно отзываться о своей матери, да, может быть, например. Или у человека будут сложные отношения с женщинами или с противоположным полом. Опять же, очень-очень-очень много аспектов, которые есть смысл учитывать. Если в общих чертах, ну, Тоже у кого-то благоприятный период, у кого-то благоприятный период для того, чтобы проработать свои негативные какие-то аспекты и качества. Да, в принципе, у нас нет там неблагоприятных периодов. Мы как бы позитивисты, но тем не менее, один период благоприятен для одной деятельности, другой для другой деятельности. Соответственно, в зависимости от того, какой именно проживает человек период, так и будет влиять та или иная луна. Ну, тут очень много нюансов. Это если уходить вот в такие прям подробности, да. Не всегда есть смысл уходить именно в эти подробности, есть смысл просто обращать внимание на те качества, которые я транслирую в этот мир. И, как говорится, для благоприятных дел всегда благоприятный период. Поэтому, если мой мотив приумножить какое-то благо в этом мире, да и что-то вообще как минимум полезное сделать в этом обществе, то вне зависимости от того, убывающая луна будет или нарастающая, я все равно сделаю что-то, и оно найдет свой отклик. Пусть в одном человеке найдет. Но, как я уже пояснил ранее, разумеется, действия свои есть смысл выстраивать с лунными циклами. Это достаточно сильно проявляется в жизни любого человека. Особенно это сильно будет проявляться в жизни человека, который живет, например, там, ну, в невежестве. Но, опять же, с другой стороной воздействие будет проявляться на человека, который живет в гуне благости. То есть, если он еще и начинает на нарастающую луну, и там, если еще и накшатры правильно, ну, гармоничные стоят, и период у него гармоничный, еще и с правильным умонастроением и правильной командой. Ну, в общем, если все вот эти аспекты учитывать, то, конечно, будет значительно больший результат какого-то блага в этом мире приумножить. Благодарю. Хорошо, далее. Анжела, вопрос эфир. А почему Луна, месяц, не вращается вокруг своей оси? Благодарю вас, Анжела, за этот вопрос. Ну, Луна вообще по своей природе имеет достаточно такую своеобразную, как бы это назвать, своеобразное проявление, что ли. И почему она прям таки не вращается? Мне сложно сказать, да, как сам по себе месяц, поскольку если взять Луну, рассмотреть саму по себе Луну, то кратеры на Луне, ну, со стороны Земли, что может опять же свидетельствовать или наталкивать на дополнительные размышления. Вот, то есть это опять же говорит о том, что она как таковая там не шибко-то вращается. Вот. Поэтому такой момент, все, ну, у меня как такового ответа даже нет на этот вопрос, потому что астрономически я это не исследовал, да, но я с немножечко другого аспекта. Поэтому даже затрудняюсь, вот как, прям вот конкретно на вопрос затрудняюсь ответить. Да ничего страшного там нет, на самом деле, никакой тайны. Она вращается вокруг своей оси, но просто скорость вращения вокруг своей оси совпадает с вращением вокруг Земли. Поэтому мы видим одну сторону Луны всегда, она повернута к нам. И никак, ничего здесь удивительного нет. Вот и все. Благодарю, Алексей. Вы, как всегда, выручили меня. Идем дальше. Евгений Ёшкин Кот. Вопрос в эфир. Дорогой звездочет, как соотнести накшатры и лунные сутки при расчетах? Накшатр на 2 меньше, чем лунных суток. Накшатры лунные дома, то есть лунных суток больше, чем лунных домов. А при расчетах лунные дома накладываешь на лунные сутки. Сразу вопрос Евгению. Евгений, ты с кем сейчас разговаривал? Кому ты это писал? Я ничего не понял. Ну давай, звездочет, отчитывайся. Как соотнести прям слишком... Ну, окей. Хорошо, постараюсь ответить и на этот вопрос. Так или иначе, вы в любом случае можете учитывать все аспекты, да? То есть, если мы прям конкретно заморачиваемся на вопрос, но я намеренно использую такое слово «заморачиваемся», потому что не всегда есть смысл прям вот настолько дотошно подходить к вот этим вот расчетам. Не всегда. Иногда есть смысл, а иногда и реально нет этого смысла. Иногда вопрос лежит на поверхности качества человека, проявленного, а не на каком-то там воздействии планеты. То есть, если мы будем учитывать все аспекты, опять же, не очень понял, как соотнести в целом, с одной стороны, очень просто, с другой стороны, не просто, потому что нужно учитывать все факторы. Ну, если прям вот мы дотошно подходим к вопросу расчета и так далее. Но, тем не менее, каждая накшатра имеет свои качества, есть свои циклы у всего. И мы это считаем, мы это учитываем и делаем просто поправку на это. Вот такой будет ответ. Вот такой Благодарю. ответ тебе, ёшкин кот. Идем дальше. Стеша, вопрос эфир. А почему духовный рост не всегда идет рука об руку со здравым смыслом? Спасибо. Ну, это, наверное, вопрос к тому, у кого он идет со здравым смыслом. Но если в общем понимании, каждый человек, например, да, имеет свое устройство психики. Если мы не будем вдаваться там в тему того, как планеты на это влияют, вот есть данность, определенная личность со своим мировосприятием, мироощущением, устройством психики и так далее. И каждый из этих людей будет определенным образом реагировать на ситуацию, учитывая свои какие-то переживания, свои приоритеты, свой жизненный опыт, на который он опирается, свою какую-то интуицию или там вычислительные качества и способности именно его мозга. То есть все это будет говорить о том, как действует человек. И духовный рост, он, опять же, со здравым смыслом, это с нашей точки зрения, а с точки зрения непосредственно личности, которая вот так действует, это может быть очень даже со здравым смыслом. А если с точки зрения возвышенной личности, то в этом может быть еще больше здравого смысла. Опять же, мы не можем учитывать непосредственно, да, в этом вопросе, мы не можем учитывать конкретные какие-то качества того или иного человека. Потому что, ну, весь его глубокий, непроявленный, так сказать, мир, он будет влиять на то или иное его действие и решение. Соответственно, с нашей позиции мы оцениваем это так. С какой-либо другой позиции это может быть совершенно по-разному. Ну и просто бывает такая еще ситуация, когда люди в чем-то недоосведомлены. Да, я, опять же, не претендую там на какую-то единую или высшую истину, но тем не менее я в неком исследовании нахожусь, как астрологии, так и хиромантии, так и психологии, и мои исследования приводят меня к какому-то результату, например. И с точки зрения меня это совершенно адекватно. Но с точки зрения, например, моего там какого-нибудь товарища, соседа, коллеги, партнера, кого угодно, стороннего наблюдателя, это может быть совершенно несопоставимо. Но несопоставимо с его моделью восприятия мира. Понимаете? Поэтому здесь вопрос, а мы сейчас как оцениваем эту ситуацию? Как участник или как судья? Если мы себя оцениваем, что я здесь действую без какого-то здравого смысла, ну тогда это конкретно вопрос себе, а какие качества мне стоит воспитать еще, над чем еще немножечко поработать. Я не говорю, что это за денек произойдет, да? Бывает, годы уходят на то, чтобы развивать какие-то качества. Но вопрос к себе должен быть, а что мне нужно воспитать в себе, чтобы духовный рост соответствовал здравому смыслу? Потому что, да, действительно, это актуальная такая тема, что духовный рост сопровождается часто, ну, каким-то самобичеванием или там тотальным отречением. Иногда это тотальное отречение говорит о том, что человек решил духовно развиваться, бросил семью, детей, все, ушел там в монастырь, храм, ашрам, куда угодно, там уехал познавать себя. Нет, это ложная духовность, ложное отречение. Соответственно, если вопрос в этой категории, то почему? Ну, потому что люди не до конца осведомлены. Если это вопрос в отношении себя, Ну, потому что я не до конца осведомлен, или я не до конца обладаю какими-то качествами. Но опять же, есть вот самый первый аспект, это когда мы просто оцениваем в реальности, не понимая, что чем руководствуется данная личность. Вот такой будет в каком-то смысле многогранный ответ, но хочется учесть несколько позиций. Благодарю вас. Ну что ж, дорогой звездочет, получаю еще один вопрос от Евгения Ёшкин-Кот. Дорогой звездочет, мучают сомнения, можно ли учитывать время рождения человека через кесарево сечение? Это как бы не природно, и человек рождается не сам, а при расчетах нужно время рождения. Как там рассчитывать, если человека вырезали, в кавычках, с момента начала операции или как? Благодарю вас, Евгений, за этот вопрос. Ваши вопросы, они всегда прям такие глубокие и, ну, но больше в теме технологической. Никаких проблем. Говорится так, что рождение человека считается с момента его явления на свет. Ну, можно обозначить с момента его вдоха, да? В какой день он является, в какой момент его из утроб матери достают в каком-то смысле, да, тут, конечно, есть некая уже сложность, да, в учете времени, потому что операции могут тянуться долго, могут идти с какими-то осложнениями или наоборот протекать быстро, и не всегда люди могут записать, скажем так, верное время рождения. Но учитывается именно тот период, когда ребенок является на свет. Вне зависимости от того, кесарево это сечение, там, ну, кесарёны, он, как говорится, или не кесарёны, тем не менее, мы просто учитываем именно этот период, именно это время. Ну и опять же, иногда время рождения играет серьезный смысл, прям и минута играет огромное значение, а иногда и полчаса будет не сильно играть. Но опять же, все зависит от вопроса, все зависит от того, кого мы рассчитываем, да, кто перед нами находится, какой у него вопрос. Ну и дальше мы уже делаем поправки. Но тем не менее, есть такая замечательная возможность. Опять же, я хочу обратить внимание, что эта возможность на доступно сейчас в открытом доступе, но, ну, в каком-то смысле хотел бы вас предостеречь, потому что далеко не все специалисты действительно делают адекватный расчет, ну, то есть непосредственно верификацию рождения, времени рождения по каким-то событиям жизни. И, соответственно, если человек делает эту верификацию, и вы ему как специалисту уже начинаете друг доверять, дальше это будет определять какие-то конкретные описания и рекомендации, которые вам даст этот специалист. То есть, ну, просто я не занимаюсь о себе, я не занимаюсь верификацией, я еще не постиг в своей практике эту область. Я немножко сейчас в другом направлении двигаюсь, но, тем не менее, есть такие специалисты, и я, в принципе, даже смогу кого-то рекомендовать. В моем окружении присутствуют такие специалисты, если вам это потребуется. Благодарю вас за этот вопрос, Евгений. Хорошо. В заключение я предлагаю тебе подвести итог нашей сегодняшней передачи и пожелать что-то доброе, вечное нашим радиослушателям и зрителям Народного славянского радио. Благодарю, Алексей. Ну, как я уже говорил, сегодня мы раскрывали аспект Луны, практически ее проявление, ее влияние или воздействие на нашу жизнь, на то, как проявляется это в женщинах, то, как это проявляется в отношениях. И если мы будем уделять этому значение, если мы будем ставить аспект отношений в нашей жизни на серьезное место, то, как уже стало понятно, ну, по крайней мере, я надеюсь, что стало понятно из сегодняшнего эфира, наша жизнь начнет давать нам, или Вселенная дает давать нам в нашей жизни обратную связь, что будет проявляться как повышение качества жизни, гармонизация отношений, общения, раскрытие своего внутреннего потенциала, а у этого тоже достаточно большое количество положительных следствий. То есть в целом наша жизнь будет раскрываться, приумножать благоприятные проявления. И если вы были внимательны, то все это в принципе о том, как двигаться в гуну благости. И гуна благости нам ответит своими качествами. А что касается пожеланий, я всегда желаю людям любви и осознанности. Это те качества, которые будут способствовать их развитию, те качества, которые будут способствовать гармонизации их жизни. И это те качества, которые есть смысл транслировать в этот мир, тем самым подавая пример людям, окружающим нас в нашей жизни. И, соответственно, мы будем получать обратную связь. Благодарю вас за эту возможность. Благодарю за этот прекрасный эфир и ваши замечательные вопросы. Также вы можете задавать свои вопросы непосредственно лично мне, да, в личных сообщениях. Это, например, ВКонтакте, там, Инстаграме, ну или в других соцсетях, не имеет значения. В общем, в любом случае я буду рад ответить на ваши вопросы. Кроме того, как уже такая традиция пошла для Народного славянского радио, я опять же хочу обозначить, у меня есть возможность провести для вас экспресс-консультацию на совершенно безоплатной основе. Вы мне, если у вас есть такая необходимость, вы обращайтесь ко мне, я, соответственно, дам определенные инструкции, какие мне необходимы для этого и что необходимо вам сделать. И в прошлый раз я обозначил, что дополнительно я еще каждому сообщу его индивидуальный день для поста. Ну, пока вот закрепим вот такой бонус, как говорится. Благодарю вас, Алексей, и благодарю Народное славянское радио за этот эфир. Благодарю вас, дорогие радиослушатели и зрители, которые были сегодня в эфире и которые, опять же, посмотрят этот эфир впоследствии. На сегодня все. Будь добру. Благодарю. Такой пост прилетел от аудиодизайн-админы. Ваше радио спонсирует власть имущие. Только давайте правду пишите. Аудиодизайн. Я не буду писать, я отвечу так. Во-первых, если нас спонсируют власть имущие, то вопрос, а где деньги? Где та аппаратура, где студии, где микрофоны качественные, где компьютерные станции, вещатели, почему у нас нет в FM? Пожалуйста, покажите, к кому мы должны обратиться, чтобы получить те самые деньги, которые нам положены по спонсорству. Это первое. Во-вторых, многоуважаемый аудиодизайн, чтобы писать такие слова, необходимо, во-первых, вникнуть в тему и понимать, что вы пишете. В-третьих, уважаемый аудиодизайн, необходимо понимать, а что мы делаем такого, что, например, власть имущих поддерживала бы, если мы призываем к тому, чтобы человек стал хозяином на своей земле и чтобы он жил по тем конам, в которых современные власть имущие абсолютно никакого имущества и власти перед народом иметь не будут. Ну, как-то не сходится это. Дальше. Вопрос аудиодизайн. Скажи, пожалуйста. Извините, скажите, пожалуйста. Какой именно власть имущей группировки мы принадлежим, которая нас спонсирует? В России, в Америке, в Англии, как-нибудь, может быть, в, не знаю, какой-то другой стране, Папуасии. Ну, предъявите, пожалуйста, какие-то, может быть, конкретные данные, которые бы указали, что вот именно там нас спонсируют. Ну и теперь. Нас спонсирует власть имущая. Значит, мы объявляли неоднократно, что спонсоров у нас никаких нет. Но нас поддерживают те, кто должны взять власть в свои руки, то есть народ. Именно народ по всем конам, по конам, имеет право на власть и обязан этой властью воспользоваться для того, чтобы стать полноценным хозяином. Вот с этой точки зрения, да, нас поддерживает власть народа, то есть потому что нас поддерживает сам народ. И в заключение, еще раз я приношу свои соболезнования всем тем, кто испытал потерю близких людей. Это трагедия очень серьезная. много есть домыслов. Я не берусь говорить, кто устроитель этого всего, почему это все произошло. Я не судья, чтобы выносить какие-то приговоры и публично высказывать свое мнение. Но знаю, что такие случаи, а случайного ничего на земле не бывает, могут происходить только там, где народ еще не стал хозяином, на своей земле. Потому что если народ не является хозяином, с ним это будет происходить. Потому что те иные, если нет хозяина, поступают с теми, кто живет на земле, так, как считают нужным. Потому что за людей многие иные жители земли не считают. А раз так, то значит они с ним поступают, как с скотиной. А со скотиной можно делать все, что угодно. Ну вот, как-то так. И в заключение, мне остается только напомнить вам, что сегодня у нас по одному из современных календарей 27 марта 2018 года, вторник, по одному из старинных 26 день месяца пробуждения природы 7526 лета шестица, роли в астрологии, тема вторая луна, об этом нам сегодня рассказывал Игорь Селенок. Я прощаюсь со всеми, желаю всем добра, здравомыслия, благоразумия. Становитесь хозяинами своей жизни, становитесь хозяинами своей земли. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Пора просыпаться.